— Лёва спит, — говорю я. — У нас тут сейчас ночь, вернее, ночное время бортовых суток. — Значит, ты тоже спал? Я тебя опять разбудил? — Это не страшно, — говорю я искренне. — Мне интереснее с тобой, чем спать. — Нет, ты иди и спи, — решительно распоряжается малыш. — Странные мы все-таки существа. Обязательно нам нужно спать. — Это мы, — подобно бальзаму проливается на мое сердце. Впрочем, малыш последнее время часто говорит «мы», и я уже понемножку начал привыкать. «Иди спать», — повторяет малыш, — «но только скажи мне сначала, пока ты спишь, никто не придет на этот берег?» «Никто», — говорю я, как обычно, — «можешь не беспокоиться». «Это хорошо», — говорит он с удовлетворением, — «так ты спи, а я пойду поразмышляю». «Конечно, иди», — говорю я. «До свидания», — говорит малыш. «До свидания», — говорю я и отключаюсь. Но я знаю, что будет дальше, и я не иду спать. Мне совершенно ясно, что сегодня я опять не высплюсь. Он сидит в своей обычной позе, к которой я привык и которая уже не кажется мне мучительной. Некоторое время он всматривается в потухший экран во лбу старины Тома, потом поднимает глаза к небу, как будто надеется увидеть там, на 200-километровой высоте, мою базу, состыкованную со спутником странников, а за его спиной расстилается знакомый мне пейзаж запрещенной планеты Ковчег. Песчаные дюны, шевелящаяся шапка тумана над горячей топью, хмурый хребет вдали, а над ним... тонкие длинные линии колоссальных, по-прежнему и, может быть, навсегда загадочных сооружений, словно гибкие, тревожно трепещущие антенны чудовищного насекомого. Там у них сейчас весна. На кустах распустились большие, неожиданно яркие цветы. Над дюнами струится теплый воздух. Малыш рассеянно озирается, пальцы его перебирают отшлифованные камешки. Он смотрит через плечо в сторону хребта, отворачивается и некоторое время сидит неподвижно, понурив голову. Потом, решившись, он протягивает руку прямо ко мне и нажимает клавишу вызова под самым носом у Тома. — Здравствуй, Стась, — говорит он. — Ты уже поспал? — Да, — отвечаю я. Мне смешно, хотя спать хочется ужасно. А хорошо было бы сейчас поиграть, Стась, верно? Да, — говорю я, — это было бы неплохо. Сверчок на печи. Говорит он и некоторое время молчит. Я жду. Ладно, — бодро говорит малыш. Тогда давай опять побеседуем, давай? Конечно, — говорю я. Давай. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2012 году. Читал Владимир Левашов.